Глава 24. Я с трудом нахожу подходящие слова для данной ситуации и могу только гадать, как ты воспримешь эту новость. События, способствующие нашему браку, не поддаются моему объяснению. Я уверена только в одном — мы оба считаем такое решение правильным. Хочу, чтобы ты знала, это никоим образом не умаляет моей любви к Джону. Джон, как и ты, всегда занимаете особое место в моем сердце. Графиня Килмартин, вдовствующей графине Килмартин, через 3 дня после бракосочетания с графом Килмартином. К обеду Майклу значительно полегчало. Конечно, до выздоровления было еще далеко, но все-таки стало лучше. Вероятно, придал сил бульон, как и разговор с Франческой. Когда Майклу пришлось встать, чтобы дойти до ночного горшка, он обнаружил, что силы в ногах прибавилось. После он слегка обмылся, обтерся влажным полотенцем. Натянув чистый халат, вновь почувствовал себя человеком. Ложиться в пропитанную потом постель ему не захотелось, поэтому он вызвал прислугу, а сам расположился в кожаном вольтеровском кресле и стал смотреть в окно. На улице светило солнце. Хоть какое-то разнообразие. За 2 недели его супружеской жизни дожди почти не прекращались. Хотя ему, как молодожену, проводившему много времени в постели с женой, было все равно, какая на улице погода. Но сейчас он с удовольствием смотрел, как солнечные лучи освещали все вокруг. Какое-то движение привлекло его внимание. То была Франческа, спешила куда-то через лужайку. Отсюда он не мог толком ее рассмотреть, но от него не укрылось, что она была одета в свой самый удобный плащ и что-то несла в руках. Когда он вытянулся вперед, чтобы разглядеть получше, она уже скрылась за живой изгородью. В покое вошел Риверс. «Вы звонили, милорд?» «Да. Не могли бы сменить мне белье?» — повернувшись к камердинеру, спросил Майкл. «Конечно, милорд. И...» Майкл хотел попросить, чтобы приготовили ванну, но спросил. «А ты не знаешь, куда отправилась леди Килмартин?» Я увидел в окно, она шла через лужайку. Риверс покачал головой. «Не знаю, милорд. Миледи не говорила мне ничего о своих планах. Однако от Дэвиса я слышал, что миледи попросила садовника срезать для нее цветы в теплице». Майкл кивнул, подумав, через сколько уст уже прошла эта незначительная новость. Стоит быть внимательнее при столь наблюдательной прислуге. «Цветы», — проронил Майкл. Стало быть, она держала букет, спеша куда-то через лужайку. «Пионы», — добавил Риверс. «Ах, пионы», — отозвался Майкл, чуть подавшись вперед. Джон любил пионы, и даже на свадьбе они были главным украшением букета Франчески. Как странно, что Майкл запомнил такую деталь, ведь он ушел и напился до беспамятства, едва Франческа и Джон покинули гостей. Но он помнил все досконально. Ее голубое платье, светло-голубое, как лед. Букет пионов у нее в руках. В то время года добыть их было непросто, но Франческа настояла. И тут Майкл понял, куда она ушла. На могилу Джона. Майкл по возвращении посетил могилу только однажды. Он пошел туда один через несколько дней с того момента, как до него дошло, что Джон бы одобрил их с Франческой брак. Порой Майклу даже казалось, что Джон наблюдает за ними откуда-то сверху, смеясь и забавляясь. И возник вопрос. Думает ли Франческа так же? Может, она вдруг тоже поняла, что Джон был бы не против их союза? Чтобы они оба были счастливы? Или же ее мучит чувство вины? Майкл встал. Ему было известно лучше кого бы то ни было, как сильно может мучить чувство вины, как оно отравляет сердце, и он не хотел, чтобы Франческа это почувствовала. Ни за что. Никогда. Неважно, что она его не любит и, возможно, не полюбит никогда. Главное, что сейчас она стала счастливее, чем до их брака. Если ее станет терзать из-за этого стыд, Майкл этого не вынесет. Джон желал бы ей счастья, желал бы, чтобы она любила и была любима. Но если Франческа этого не понимает... Майкл стал поспешно одеваться. Пусть он слаб и у него жар, но до кладбища при часовне он дойти в состоянии. Даже если это его убьет, он не позволит Франческе испытать того отчаяния, которое терзало его так долго. Неважно, что она не любит его. Неважно. Майкл уже почти начал верить этому утверждению. Так часто он себе его говорил. Неважно, что она его не любит. Но она должна понимать, что у нее есть право на счастье. И она должна быть счастлива. Франческа прихватила с собой плед цвета клана стерлингов, зеленый с желтым, потому что предвидела, что земля будет сырой и потребуется что-то расстелить, чтобы сесть. «Привет, Джон!» Франческа стала на колени и положила пионы возле надгробного камня. Могила у Джона была простая в сравнении с помпезными монументами, которые обычно предпочитает знать. Но Франческа знала, что Джон не хотел бы такого. Он выбрал бы простое надгробие в дальнем углу кладбища, поближе к холмистым угодьям Килмартина. Он любил их больше всего на свете. Франческа постаралась сделать все так, чтобы ему понравилось. «Хороший выдался день», — продолжила она, располагаясь на пледе, подобрав юбки и сев по-турецки. На людях Франческа бы себе такого не позволила, но сейчас рядом никого не было. А Джону бы понравилось, что она расположилась удобно. «В последние дни дождь все не прекращался», — говорила она. «Утихал порою, конечно, но солнце не показывалось». Для тебя это никогда не имело особого значения, а вот я очень рада солнышку. Франческа поправила один стебель. Ей не нравилось, как он лежал. Хотя я все равно ходила гулять. Она нервно усмехнулась, а дождь постоянно заставал меня врасплох. Надо же быть такой невнимательной. Она вздохнула. Хотя я знаю, что тому причина. Но тебе сказать боюсь. С моей стороны это, конечно, глупо, но... Франческа снова рассмеялась, и в тишине смех ее прозвучал странно. Раньше в присутствии Джона она никогда не нервничала. С самой первой встречи с ним ей было хорошо и спокойно в его компании. А сейчас? Сейчас была причина нервничать. Джон. «Кое-что произошло», — сказала Франческа, теребя ткань плаща. «Я... к одному человеку я испытываю такие чувства, какие, наверное, не должна бы испытывать». Она оглянулась, словно ожидая знака свыше. Но листья деревьев по-прежнему шелестели на ветру, и не случилось ничего особенного. Сглотнув, Франческа снова посмотрела на надгробие. Нелепо думать, что этот кусок камня олицетворяет Джона, но она не знала, куда еще смотреть, разговаривая с его душой. «Не знаю, действительно ли с моей стороны дурно испытывать такие чувства, или я сама себе это внушила. Знаю только, что это произошло. Я не ждала этого, но все равно... И с...» Франческа замолчала, печально улыбнувшись. «Думаю, ты и сам уже знаешь, с кем. Ты только представь». И на этот раз что-то случилось. Ей казалось, что в такой момент должно было произойти нечто более грандиозное. Луч ослепительного света с небес или всколыхнувшаяся под ногами земля. Но возникло лишь чувство, будто в ее душе что-то двинулось и стало на место. И она поняла, что Джон как раз-таки мог представить себе это. И более того, скорее всего, этого желал. Джон бы хотел, чтобы она вышла за Майкла. Он бы хотел, чтобы она полюбила и вышла замуж по любви. А тот факт, что этим человеком оказался Майкл, лишь развеселил бы его. Джон же любил их обоих больше всего на свете и наверняка бы порадовался, что они теперь вместе. «Я люблю его». Франческа только теперь поняла, что о своей любви к Майклу говорит вслух впервые. «Люблю Майкла и Джон». Она коснулась вырезанного на камне имени. «Думаю, ты бы одобрил наш брак», — прошептала Франческа. «Иногда мне даже кажется, что ты все и устроил. И это так странно». Глаза наполнились слезами. «Я была уверена, что больше никогда не полюблю. Да и как я могла? Когда меня спрашивали, чего ты, по моему мнению, желал бы мне, я всегда отвечала, что ты хотел бы, чтобы я снова вышла замуж». Губы ее изогнулись в печальной улыбке. «Но в душе я знала, что никогда этого не сделаю. И знала, что никогда не полюблю. Просто знала. Так что какая разница, хотел бы ты этого или нет, правда? Но это случилось, хотя я совсем не ждала. И с Майклом. Я его люблю, Джон», — сказала она, и голос дрожал от волнения. «Я не хотела в это верить и все отрицала, но когда подумала, что он может умереть, я поняла. Господи, тогда я поняла, что люблю Джон. Он так нужен мне. Я не смогу без него жить. И я должна была рассказать тебе, чтобы убедиться, что ты...» Продолжить она не смогла. От переполнявших душу чувств перехватило дыхание. Франческа заплакала, закрыв ладонями лицо. И это были не слезы горя и даже не слезы радости. Она плакала просто от переизбытка чувств и потому, что не могла не плакать. «Джон», — прошептала она, — «я его люблю, и думаю, ты бы хотел этого. Мне правда так кажется, но...» За спиной послышался какой-то шелест. Звук шагов по траве, и вскоре еще и чье-то тяжелое дыхание. Франческа обернулась, зная, кого увидит. Она почувствовала, что он где-то поблизости. «Майкл», — тихо сказала она. Выглядел он как призрак, бледный, осунувшийся. Он даже оперся на дерево, чтобы устоять, настолько был слаб. Но в глазах Франчески он был прекрасен. «Франческа», — с трудом он выговорил ее имя, — «Фрэнни». Франческа поднялась, не сводя с него горящих глаз. «Ты меня слышал?» «Я люблю тебя», — глухо проговорил он. «Ты ведь слышал, что я сказала?» — снова спросила она. Она должна была знать. Если он не услышал, она это скажет. Майкл кивнул. «Я люблю тебя», — все равно сказала Франческа. Ей так хотелось обнять его, но ноги не слушались, и она не могла двинуться с места. «Я люблю тебя», — повторила она. «Я люблю тебя». «Не надо. Надо. Я должна тебе это сказать. Я люблю тебя, и это правда. Люблю так сильно». Они бросились друг другу в объятия. Франческа уткнулась лицом в его грудь, и ее слезы намочили его рубашку. Сама Франческа не знала, почему плачет, Ей было все равно. Самое главное, что сейчас в его объятиях она чувствовала, что их ждет прекрасное будущее. «Я имел в виду не то, что не надо тебе говорить мне о своей любви», — сказал Майкл. «Я лишь хотел сказать, что повторять не обязательно». Франческа рассмеялась, не переставая плакать, и он тоже засмеялся вместе с ней. «Хотя нет, повторяй», — поправился он, — «повторяй, сколько душе угодно. Я жадный человек и хочу слышать эти слова снова и снова». Франческа посмотрела на него. Ее глаза сияли. «Я люблю тебя». Майкл погладил ее щеку. «Не представляю, чем я заслужил такое счастье». «Для этого ничего и не требовалось», — сказала Франческа. «Тебе нужно было просто быть собой». Она коснулась его щеки точно так же, словно в отражении. «Это мне потребовалось время осознать свои чувства». Майкл обеими руками прижал ее ладонь к своему лицу. Целовал ее, вдыхал аромат кожи. Раньше он себя убеждал, что сможет прожить и без ее любви, лишь бы быть с нею вместе. Но теперь он понял, что самое главное. И теперь он был счастлив. Прежде Майкл и не надеялся на такое, и вообще не знал, что можно быть настолько счастливым. Это была любовь. «До конца своих дней я буду любить тебя», — торжественно заявил он. «Обещаю. Ради тебя я готов отдать жизнь. Я буду почитать тебя, заботиться о тебе. Буду...» Дыхание перехватило от волнения, и больше Майкл не мог говорить. Но самое главное он уже сказал. «Пойдем домой», — сказала мягко Франческа. Майкл кивнул. Она, держа за руку, повлекла его за собой, и он повиновался. Но прежде чем они покинули кладбище, он обернулся, посмотрел на надгробие Джона и неслышно сказал «Спасибо». И они пошли домой. «Я хотела сказать тебе позже», — говорила по пути Франческа. Голос ее еще дрожал, хотя она уже почти успокоилась. Думала устроить из этого романтическое событие, что-то грандиозное, и... Она посмотрела на Майкла с печальной улыбкой. «Я хотела, чтобы это было нечто особенное». Майкл покачал головой. «Мне это не нужно. Все, что мне нужно, это...» Он осекся, не зная, как закончить свою фразу, но Франческа и без слов поняла, что он хотел сказать. «Я знаю», — прошептала она, — «мне нужно то же самое».